холодный пол. Ногой касаясь постели, сползаю я, параллельно включая телек. 20 минут до 12 рисуют стрелки, а в моей раковине ни одной чистой тарелки. Две чашки кофе, умылся, кидаю взгляд на кроссовки. Не стану бриться, снова лень берет чертовка. И вот готов я бежать по этим улицам длинным, лепить свой день, словно скульптор статую из глины. У меня есть цель, нифига не делать сегодня. За спиной портфель, там приставка и три в одном. Холодный, не спешу взрослеть, зачем? Не хочу быть просто ведомым. Моя задача сейчас просто идти на крышу дома. Весна заражает желанием, внутри закрутилось сердец огни. Всем нам подключило питание, мы ожили, мы едем, мы звоним. Весна и твое обаяние обострено, пора идти. Всем нам подключило питание, снова мы онлайн в живой сети. Красивых замечать не лень, что они мне жалят, как крапива. А их глаза цветы раскрасили воздух собою. Они считают смешны, что возьмут меня без боя. А мой шаг энергичен и быстр, заплетает языки горячего дыхания ветра. Я немного дурак, шагающий куда-то мистер. Собираю с собой воспоминания километры. Я заметил блеск, и твои темные ресницы прикрывали голубые холодные глаза. Мой замедлился шаг, ведь нам не стоит торопиться. Повернусь в свою сторону, пошагаю назад. Мой выбор здесь, подошел к тебе я поближе. Во внимание весь, опускаю взгляд все ниже, ниже. Пойдем со мной, и ты уже моя по-любому. И по прямой мы направляемся на крышу дома. Весна заражает желанием, внутри закрутилось сердец огни. Всем нам подключило питание, мы ожили, мы едем, мы звоним. Весна и твое обаяние обострено, пора идти. Всем нам подключило питание, снова мы онлайн в живой сети. Весна заражает желанием, внутри закрутилось сердец огни. Всем нам подключило питание, мы ожили, мы едем, мы звоним. Весна и твое обаяние обострено, пора идти. Всем нам подключило питание, снова мы онлайн.